Глава 12. На облаках. Я уходила спать с неким сожалением. В душе впервые с момента попадания в цитадель была эйфория. Хотелось смеяться, целовать Ренара и верить, что у нас началась новая жизнь, в которой мы будем вместе. Пока сложно сказать, как долго. Да и неважно. Значение имело только настоящее. Но при всем этом состоянии я признавала, Ренар прав. Чего бы сейчас ни желала моя душа, тело требовало упасть и уснуть. Все же я еще была слишком слаба. Да и сила ко мне вернулась не полностью. Правда, ассасин сказал, что это временно. Скоро я заполучу ее в полном объеме и смогу даже попробовать в деле. Этого я тоже ждала с нетерпением. Ассасин поцеловал меня на прощание в дверях, и я отправилась спать в состоянии радостного нетерпения. Но, как ни странно, оно совершенно не помешало мне уснуть в ту же секунду, когда моя голова коснулась подушки. И, кажется, в следующий момент я уже проснулась, потому что в окно бил солнечный свет, а еще кто-то пристально на меня смотрел. Я открыла глаза и встретилась взглядом с Ренаром. Мужчина устроился в ногах и изучал меня с едва заметной, нежной улыбкой на губах. Было очень необычно его таким видеть. С лица исчезла суровость, черты стали мягче, а в глазах лучилось счастье. Больше он меня не пугал. «Ты готова к приключениям?» — спросил мужчина, наблюдая с подопущенных ресниц за тем, как я потягивалась. «Нет», — совершенно честно отозвалась я. «А если приключения интересные, а сюрпризы приятные?» «Тогда я вся твоя». «Не провоцируй меня, Селина», — пригрозил Ренар. «Ты просто не представляешь, какую бурю эмоций во мне будут твои невзначай брошенные слова». Я смутилась и нырнула с головой под одеяло и уже оттуда сообщила. «Тогда выйди и дай мне одеться». В конце концов, идея куда-то идти из мягкой уютной кроватки принадлежит именно тебе. Ответом мне был лишь тихий ласкающий смех. Когда я вылезла из-под одеяла, комната была пуста. Я быстро переоделась в легкое простое платье и вышла в холл, где меня уже ждал Ренар. «А что, мы не будем завтракать?» — обиженно спросила я, чувствуя, как урчит в животе. «Ты знаешь, что удивительно прожорливо?» — сообщил он мне. «Ты сказал, что тебе нравится мой аппетит», — прибегла я к последнему аргументу. «Вот и нагуливай», — сообщил ассасин и увлек за собой к выходу. Мы снова ехали живописным серпантином, ярус за ярусом спускаясь все ниже, пока не остановились перед металлической дверью. «Что там?» — подозрительно спросила я, а Ренар распахнул ее передо мной. Это была дверь в небо. За ней находилась небольшая открытая площадка и больше ничего. Лишь пушистые облака и бесконечный голубой простор. «Ты ведь хотела узнать, как мы перемещаемся между цитаделями и спускаемся на землю. Не боишься проверить?» «Смотря что мне придется делать», — с сомнением уточнила я, боясь признаться, что от страха даже поджилки трясутся. «Лететь!» Смеясь, ответил Ренар, и у меня душа ушла в пятки. Перед нами дрогнул воздух. Я прищурилась, пытаясь понять, в чем дело, и поняла, что если смотреть пристально, то прямо перед нами можно различить едва заметную фигуру. Сначала подумала, что это обман зрения, но фигура постепенно обретала очертания. Минута, и перед нами уже замер великолепный, такой красивый, что дух захватывает, дракон. Совершенно нереальный и неземной. «Не боишься?» — обеспокоенно уточнил ассасин. «Его или лететь?» Он подумал и ответил. «Всего». «Может быть, чуть-чуть?» — призналась я и подала руку. Дракон приветственно склонил перед нами огромную рогатую голову, позволяя погладить себя по морде, а Ренар помог мне забраться на установленное у чешуйчатого на спине сиденье. Сам устроился рядом. Я даже не подозревала, что драконы — это не сказка. Значит, вы переноситесь вниз на них? Именно так. Ренар обнял меня за плечи и притянул к себе. Но почему мы внизу, на земле, об этом даже не слышали и ровным счетом ничего не видели? Драконы хранят свое существование в тайне. Ты ведь даже сейчас не сразу увидела дракона, а он не сильно и скрывался. Просто драконы — гении маскировки. Обнаружить летящего в небе дракона нереально, чаще всего они маскируются под облака. У нас давний договор, они нас возят, мы всячески сохраняем в тайне их существование. «И куда мы летим? На землю?» — спросила я, стараясь отвлечь себя разговором и не смотреть вниз. Я привыкла в цитадели к высоте, но летящий дракон и остров, плывущий меж облаков, — это все же несколько разные вещи. И ощущения тоже разные. «Что ты не видела на земле?» — спросил он. И я тактично умолчала, что вообще-то на земле я тоже не видела очень и очень многое. «Я покажу тебе незабываемое место. Такое, которое даже у меня в памяти осталось надолго. Лучшее место для романтического свидания, которое можно придумать». «И с кем же ты там был до меня?» Мне вообще не хотелось об этом думать. Зачем Ренар завел этот разговор? «Не переживай. Я просто ездил туда отдыхать». В его голосе звучала усмешка, и я решила, что не буду портить себе настроение, и поверю. В конце концов, какое значение имеет прошлое? Мы летели недолго. Достаточно, чтобы прочувствовать вкус полета, ветер в лицо, пролетающие мимо облака и непередаваемое чувство внутренней свободы. Но не настолько, чтобы устать. Высадил нас дракон на широкой кромке песчаного пляжа. Взмахнул крыльями и взмыл воздух прямо на лету, теряя очертания, превращаясь сначала в размытый силуэт, а потом полностью исчезая из поля зрения. Песчаная коса шла вдоль большого озера, в центре которого возвышался двухэтажный домик с верандой. К нему вел длинный деревянный мост. За песчаным пляжем было небо. Удивительное место. Вода, песок, диковинная растительность и больше ничего. «Это необитаемый остров?» — усмехнулась я. «Это лучше, чем необитаемый остров. Это необитаемый летающий остров. Кусочек рая, который принадлежит только нам двоим. Чем хочешь заняться?» «Не хочу показаться неромантичной», — заявила я. «Но завтрака у меня сегодня не было, поэтому хочу есть». «Почему я так и думал?» Ренар откровенно надо мной потешался. «Как скажешь». Согласился он и увлек меня за собой вдоль песчаной кромки, почему-то прочь от дома, где, как мне казалось, должна находиться еда. Мы брели неторопливо, я скинула босоножки, и теплый песок приятно ласкал ступни. А чуть в стороне нас ждал уже накрытый на двоих столик. Ваза с фруктами, шампанское и маленькие бутербродики. Я даже облизнулась. Столик стоял так близко к воде, что теплый прибой лизал пальцы ног. «Откуда здесь прибой?» — изумленно спросила я. «Мы тоже скучаем по морю. Вот и создаем его для себя в миниатюре. Здорово же, да?» «Что, и вода соленая?» — удивленно поинтересовалась я. «И вода соленая, и прибой, и песчаный пляж. Все как положено». «Если бы ты мне сказал пораньше, я бы взяла с собой купальник». «Если бы ты взяла с собой купальник, купание было бы не таким заманчивым». Хитро улыбнулся он, а я вспыхнула. К такому я пока не была готова. Точнее, купание с ним казалось чем-то невероятно волшебным. Но я стеснялась, и, кажется, Ренар это почувствовал и налил мне в бокал шампанское. Ругая себя за несдержанность, я выпила его залпом. «Ты меня так боишься, что решила напиться?» Несколько обиженно отозвался мужчина, а я смутилась окончательно. Я знала, зачем мы приехали сюда. Мне безумно нравился Ренар. Я хотела его поцелуев и объятий. Но почему-то сейчас чувствовала себя по-дурацки неловко и не могла перешагнуть через глупые комплексы и стеснительность. Ренар это понимал и поэтому не торопил. Отвлекал разговорами на незначащие темы. «Когда ты хочешь...» Начал он и замолчал, уставившись куда-то в небо. «Что ты там увидел?» Спросила я, а он, не произнеся ни слова, указал на зеленую точку на горизонте. «Изумрудная цитадель». «Что они тут делают?» Поинтересовалась я, почувствовав, что мужчина напряжен. «Может быть, просто пролетают мимо». Уверенности в его голосе не слышалось, и я тоже начала нервничать. Точка росла, и мы, не отрываясь, смотрели на нее. Цитадель замерла где-то на горизонте. Отсюда она была похожа на летящую чайку, только непривычного цвета. Сначала ничего не происходило, а потом остров дрогнул. «Вот демоны!» Выругался Ренар, подскочил и, раскрыв руки, зажмурился. Постоял так немного и сокрушенно заметил. «Не успеют». «Что происходит?» — удивилась я. «Изумрудные хотят обрушить остров вниз. Они сейчас высасывают энергию из накопителей. Я отправил вызов нашим, но не уверен, что они успеют, точнее...» Мужчина с болью посмотрел на меня. «Я уверен, они не успеют. Прости». Последнее слово прозвучало как приговор. Ренар не верил в наше спасение. Цитадель дрогнула еще раз, и сердце подскочило к горлу, так как мы начали опускаться вниз. Словно почувствовав это, изумрудная цитадель набрала скорость и скрылась за облаками. Там посчитали свою миссию выполненной. «Зачем они это сделали?» — дрожащим голосом спросила я, все еще не в силах поверить, что это конец. «Неужели, справившись со всеми трудностями, придется так глупо погибнуть?» «Этот остров — любимое место отдыха многих каменных. Кто-то слил координаты. Не думаю, что хотели убить нас, скорее просто случайность». «Случайность?» — переспросила я. «Кто-то решил уронить целый остров просто так?» «Ну...» Ренар сжал зубы. «Рубиновая цитадель недавно уничтожила летний дворец главы изумрудного клана. Это месть. Ответ на наши действия. Ирония судьбы, что изумрудные выбрали именно наш остров». «И что теперь делать?» «Ждать и надеяться, что нам придут на помощь». «А накопители? Здесь есть накопители?» «В этом острове нет накопителей как таковых, они где-то в толще земли и сейчас пусты». «Я попытаюсь удержать. Коннелл говорил, что держать в воздухе остров с моим уровнем силы — это то же самое, что держать стул. А на стульях мы практиковались». «Селина, ты не справишься», — сказал Ренар. «Слишком мало опыта, и ты ослаблена». «Предлагаешь просто лечь на песочек и ждать, когда мы упадем?» «Нет, я слишком близка к счастью, чтобы отказаться от него просто так». «Я помогу тебе», — сказал Ренар и встал у меня за спиной, когда я раскинула в стороны руки и попыталась найти внутри себя источник силы. Делала все, как рассказывал сначала Ренар, а потом учил Коннелл. Вспоминала озеро и энергию в нем курсирующую, такую живую, но ее было слишком мало, так мало, что хотелось рыдать, а я сжимала зубы и тянула. Вспоминала слова Ренара о том, что моей силы достаточно, ее нужно только преобразовать, сделать так, чтобы того, что имелось, хватило на большее. Сначала у меня не получалось ничего. Я готова была взвыть от отчаяния, но постепенно начал подниматься ветер. Над нами сгущались черные грозовые облака. Мощные воздушные потоки подхватили остров и закружили, словно поместив в центр урагана. А я обмякла в руках Ренара. «Ты смогла!» — потрясенно пробормотал он. «Представляешь, ты смогла!» «А ты в меня не верил?» — хмыкнула я и, выскользнув из его объятий, опустилась прямо на песок. Над островом бушевала настоящая гроза. А порывы ветра несли наш маленький рай вместе с грозовыми тучами куда-то по небу. Я очень надеялась, нас найдут. Моя сила не бесконечна, но ее хватит для того, чтобы какое-то время не дать острову упасть. Помощь прилетела тогда, когда мы уже справились со всем своими силами. Я сидела на берегу, держа в руках бокал с шампанским, и чувствовала, что меня трясет. Никогда в жизни, даже запертая в кладовке с артефактами, я не была так близко к гибели. Поэтому сейчас, сидя у воды, очень остро чувствовала всю прелесть жизни. Сколько так просидела, не знаю. Ренар предлагал пойти в дом поспать, но мне не хотелось. Тут было тепло, хорошо и спокойно. Вокруг ходили какие-то люди, задавали вопросы, восстанавливали работу острова, а я просто наслаждалась жизнью. Темнеющим небом, периодически начинающимся дождем и грозовыми раскатами на горизонте. «Прости за неудачное свидание». Ренар расстроенно присел рядом. «Домой». «А мы не можем остаться здесь?» Неожиданно для себя поинтересовалась я, понимая, что еще не надышалась теплым воздухом и так и не искупалась в этом озере, похожем на море в миниатюре. Ренар уставился на меня с удивлением и надеждой. «А ты этого хочешь?» «Да, мне тут нравится». «Тогда попытаемся закончить наше неудачное свидание на позитивной ноте?» «Нет». Я улыбнулась. «Мы просто устроим тут еще одно свидание. Такое, которому ничто и никто не сможет помешать». Когда улетали драконы, бушевала самая настоящая гроза. Такого светопредставления я не видела никогда. Огромные молнии расчерчивали небо, удивительным образом огибая летающий остров. «Страшно?» — спросил меня Ренар. «Может быть, в дом пойдем?» «Не-а», — ответила я, обвела его шею руками и впилась в губы поцелуем. Кажется, он опешил и не отвечал долгую и томительную секунду, а потом сжал меня в объятиях и плавно уронил на песок, не прекращая волнующий поцелуй, от которого отказывалась соображать голова. Его ласки становились смелее. Руки скользнули по моим плечам. Я запуталась пальцами в его волосах и растворилась в неизведанных ощущениях. Сначала было волнительно и страшно, но со все нарастающим наслаждением все сомнения отступали. Дыхание сбивалось, и я тихо стонала в его приоткрытые губы, выгибалась навстречу ласкам и училась двигаться в унисон с ним в древнем как мир ритме. В этот миг для меня не существовало ничего. Я словно рождалась заново в этом мире, который должен был стать для меня родным, и с этим мужчиной, который заменял весь мир. А потом мы купались в удивительно прозрачной такой соленой воде, что на ней можно было лежать. Где-то вдалеке все еще продолжала бушевать гроза. Ночное небо периодически озаряли яркие вспышки, но нас это не волновало, так как было совершенно неважным. Важны были только мы и наше счастье, которое теперь, я точно знала, продлится всю жизнь. «Можно я попрошу тебя об одном?» — пробормотала я, валяясь на песчаном пляже и изучая усыпанное звездами небо. «Все, что угодно», — отозвался ассасин, а я хмыкнула. «Все же влюбленные мужчины теряют хватку». «Давай с этого момента в нашей жизни не будет необыкновенных дней». «Как скажешь. С этого момента и до конца дней только обыденность и скука. Ты этого хочешь?» «Ты даже не представляешь, как сильно», —